Заманчивое предложение. Я знаю, что вы, незнатного рода, и для вашей деревни это огромные деньги, для моей деревни, но, не для меня. Я уже больше года живу в столице и не собираюсь возвращаться в деревню. Я, и без вашей помощи, скоро начну зарабатывать гораздо большие суммы. А ваше дельце, наверняка, опасное и несет большие риски для моего драгоценного здоровья. Я наслышан, что вы весьма состоятельный студент, но деньги никогда не бывают лишними. Вы со мной согласны? Тут, вы правы. Риски, разумеется, есть, иначе я не предлагал бы за эту работу такую большую сумму. Врать не буду, вы будете шестой командой, посланной за этой вещью. А что случилось с предыдущими пятью командами? Не вернулись. Пропали без вести. Думаю, что их уже нет в живых. Прошло уже 6 месяцев, а от них нет никаких вестей. Почему вы обратились именно ко мне? Странный вопрос. Вас называют фартовый лекарь. В большинстве случаев, портальные команды, в которых вы находитесь, не несут потерь. Вы умеете сберечь человеческие жизни. Вы приносите удачу. Вы являетесь универсалом, прокачавшим до приличного уровня все стихии. На мой взгляд, вы наилучший кандидат для такой работы. Не переживайте, вы пойдете не один, а с командой опытных портальных охотников. 10 000 слишком мало для такого опасного дела. Какова ваша цена? 50 000 золотых. Согласен. Подозрительно легко, без торга, согласился представитель торговой гильдии. Эх, чувствую, сильно продешевили. Расстроенно прокомментировал жадный до денег Айнур. Толстопуст слишком быстро и легко согласился. Видно, вещица очень ценная, если он готов отдать нам 50 тысяч за работу. Дурень ты, Андрюшка, нужно было хотя бы 80 000 тысяч назвать. Вы согласны отправиться в поход? Да. Что мне предстоит найти? Ответил я, решив не наглеть и не менять сумму. 50 тысяч золотых монет для меня были очень лакомой наградой. За них я был готов хорошо потрудиться. Жезл Ризернура – древний магический артефакт. Он находится в заброшенном городе Кашур, который расположен в одном из порталов. И в чем сложность? Наймите много людей и заберите артефакт. Не все, так просто. Этот город находится за очень опасным местом. Оно называется Мертвый лес. Чтобы дойти до заброшенного города, придется пройти через Мертвый лес. Возможно, именно в нем сгинули предыдущие экспедиции. Где точно находится заброшенный город, никто не знает, так что вам предстоит его найти самостоятельно, если вы хотите получить награду. Как мне искать этот город? Это вообще возможно? Что, то я начинаю сомневаться в успехе этого предприятия. Существует древняя карта, копию которой наниматель любезно вам предоставит, по ней вы сможете отыскать город. Но проверить подлинность карты никто не смог, она может оказаться неточной. За прошедшие столетия, что, то могло измениться, по возможности, придется нарисовать новую карту. Карта – это хорошо, будем знать, хотя бы, примерное направление. В этом городе находится дворец покойного короля Гордура. Его придворный маг Ризернур являлся архимагом 25-й ступени. Нынешние архимаги, по сравнению с ним, наивные детишки. Уж, простите меня, за правду. Мой заказчик очень хочет заполучить этот жезл. Кроме того, он готов дополнительно вам заплатить по 20 тысяч золотых за каждый найденный в этом городе ценный артефакт. И 50 тысяч, если вы сумеете раздобыть магическую книгу этого архимага. Условия мне определенно нравятся. Вы наверняка не хотите дарить большую часть вашего гонорара императору. Вы поразительно догадливы. Есть предложение на этот счет. Мы проведем эти деньги как благотворительную помощь. В этом случае деньги налогом не облагаются, и вы получите всю сумму. Отличная новость. Каков размер нашего отряда? 30 человек. Главный в отряде капитан Ларет Теренье. Но и ваше мнение будет учитываться в походе. Все припасы за наш счет, от вас необходимо только ваше присутствие. Сколько, примерно, продлится поход? Я еще студент академии, мне нужно отпроситься у ректора. Точных сроков я вам сказать не могу, оттуда пока еще никто не вернулся. Надеюсь, ваша команда сможет выполнить задание. Рассчитывайте, примерно, на срок от 2 недель до месяца. Думаю, проблем с ректором не возникнет. Вы уже сдали все экзамены и добились лучшего результата, чем все нынешние студенты академии. Когда нам следует выдвигаться? Не раньше, чем через 3 недели. Необходимо все подготовить для похода. Постарайтесь быть готовыми к этому сроку, чтобы не вызывать непредвиденных задержек. Треть оговоренной суммы будет переведена на ваш имперский счет. Это, чтобы вы не думали, что мы вас хотим обмануть. У нас все честно, сделайте работу, получите оставшуюся часть денег. Попрощавшись, вернулся за свой столик. Пьянствовать мне, что, то расхотелось, нужно было обдумать поступившие предложения. Что от тебя хотели? Спросила, приблизившись ко мне, Рына. Работу предложили, с очень хорошей оплатой. Какую работу? Необходимо отыскать одну вещь в портале. В нашей комнате все расскажу тебе более подробно. Давай заканчивать веселье, мне нужно собраться с мыслями, а здесь не лучшее место для размышлений. Услышав о поступившем мне заказе, Рына начала настойчиво проситься, чтобы я взял ее в этот поход. Скоро намечался выпускной бал, и Рына хотела появиться на нем в платье за 2000 золотых, которое она присмотрела через мой магафон. Вообще, кукуха у девчонки слетела, тратить такие большие деньги на шмотки. Я был намного скромнее и заказал свой наряд у портного. Обошелся он мне всего в 300 золотых. Это был белый балахон с небольшим красным кружком на груди. Внутри этого круга располагалось 5 разноцветных полосок. Они обозначали, какой магией я владею. Зеленая полоска – жизнь, золотистая – огонь, синяя – вода, белая – воздух, коричневая – земля. Малый красный круг показывал всем, что я младший архимаг. У старшего архимага круг был более широкий. У высшего архимага на груди был небольшой треугольник. Рына просила у меня денег на платье, но я не дал. Меня жаба душила, выкидывать такие большие деньги на шмот. Она это платье всего раз и наденет, не понимал я таких безумных трат. Пришлось ей искать команды и самостоятельно ходить в порталы, чтобы добыть необходимую сумму. Половину ей уже удалось с трудом набрать. Я решил ей помочь, по мере своих возможностей. Помимо 50 амулетов, которые я заряжал для императора, Ильнур свалил на меня огромную кучу собственных амулетов. Я физически не успевал все это делать, вот, и переложил эту обязанность на Рыну. Пусть девчонка подзаработает. Хитрый Ильнур сразу снизил выплаты за заряженные амулеты до 1 золотого, мотивируя это тем, что девушка не маг, универсал, заряженные ею амулеты стоят намного дешевле, хотя сам продавал их по 8 золотых. Но и такой цене девушка была очень рада, ее преподаватель платила всего 5 серебряных монет за амулет. В моем новом походе девушка увидела возможность быстро и хорошо заработать, ведь к платью нужны туфельки, сумочка и драгоценности. Ей хотелось на балу затмить всех девушек. Дурочка, да пойми ты, что я иду не на прогулку. 5 команд не вернулись, может, и мы погибнем. Мы пойдем в самую глубь, а там водятся очень опасные твари. Не забывай, я боевой маг, моя помощь может оказаться в походе не лишней. На днях я встречаюсь с капитаном Ларетом Тирании для обсуждения деталей похода, передам через него твою просьбу нанимателю. Сам я такое решение принять не могу, состав группы сформирован. Из похода действительно был большой риск не вернуться, но на кону стояли очень большие деньги. Моя жадность кричала, что я обязан рискнуть и сорвать этот куш. Решили с Рыной не терять драгоценные дни нашей жизни и предались любовным утехам. Когда закончили, уставшие завалились спать. Выспавшись, решили перекусить. Привели себя в порядок, искупались и, одевшись, отправились в столовую. Кушали с Рыной мы за одним столом. К нам пытались набиваться в друзья студенты из разных потоков, но я их всех держал на расстоянии. Знал, что люди эти не искренни, а в друзья набиваются, чтобы я им зелья подешевле сварил. Я в таких друзьях не нуждался. Рына всех отшивала, иногда в довольно грубой форме. Мы уже покушали и собирались уходить, когда в столовой раздались крики о помощи. Я вскочил с места и бросился к месту событий. По стечению обстоятельств, кроме меня, в столовой не было лекарей высокого уровня, а помощь требовала Синис. Девушка билась в конвульсиях на полу, из ее рта шла пена, нить ее жизни стремительно угасала. Осмотрел ее магическим зрением, какой-либо яд в теле отсутствовал, значит, приступ вызвали естественные причины. Медлить было нельзя, обиды забыты, нужно срочно спасать девушку. Вскидываю руки и начинаю колдовать. Поток магической силы, выйдя из моих рук, окутал девушку, и я приступил к лечению. быстро нашел и устранил проблему. Для меня не составило труда помочь девушке. Архимаг 10 уровня магии жизни, это серьезно. Не вмешайся я, своевременно, девушка могла умереть. Ее счастье, что именно в этот момент, я находился в столовой. Угрозы жизни уже не было, но девушка пока еще, находилась без сознания. Подкачал в нее целительной энергией и вскоре, она открыла глаза. Не стал дожидаться благодарности и пошел прочь. Девчулю, хотел кто, то убрать. Приступ, отнюдь не случайный. Заметил воздействие маги, девчонке, повезло, что мы ее спасли. Работал некромант, сказал Лайнур. Я все это заметил, это не наши проблемы. Можно помочь девушке решить ее проблемы и растрясти ее рот на несколько тысяч золотых. Хорошая армия стоит больших денег. Не забывай, что тебе предстоит отвоевывать свои земли. Необходимо использовать все возможности. Высший архимаг Ильнур, через своего ученика, просил меня к нему зайти на разговор. Рыну с собой брать не стал, нечего за мной хвостиком таскаться, ее и так, слишком много в моей жизни. Что случилось, господин высший архимаг? Зачем вам понадобилась моя скромная персона? Не прибедняйся, ты самая популярная личность в академии. Зачем вы меня позвали? Ты очень странный парень, по документам ты простолюдин, но при этом являешься одним лучших студентов академии за всю историю. За год достиг больших результатов, чем достигают студенты за 3 года. Меня очень интересует, откуда ты знаешь секрет тайного зелья? Этот вопрос волнует не только меня. Некоторые преподаватели предлагали тебя поспрашивать с помощью мага разума, но ректор запретил тебя трогать. Зачем вам эта информация? Правильно сварить зелье могу только я, у других получится яд. Ты можешь мне довериться, клянусь, услышанное не покинет дверей моего кабинета. Все тайное, рано или поздно, становится явным. Решил рассказать Ильнуру всю правду. Не хотелось его обижать, наживать себе врага. Его помощь в будущем снова может мне пригодиться, лучше не портить с ним отношения. Все конфликты с этим человеком в будущем сильно влияют на цену его лечения. Теперь мне понятно, откуда у тебя такие способности. Значит, у него получилось перенести свое сознание. Интересно, во времена моей молодости было много попыток научиться переносу сознания в другое тело, но успехов никто достичь не смог. Все подопытные люди просто умирали. Айнуру тоже пришлось угробить огромное количество людей, прежде чем этот опыт прошел успешно. Подозреваю, что в известном нам заклинании присутствует ошибка. Напишешь мне правильное заклинание переноса сознания? 40 000 золотых. Вместо меня ответил Айнур, почуявший выгоду. Узнаю старого скрягу Айнура. Даже после потери тела, его жадность никуда не делась, готов с нуждающегося снять последнюю рубаху. Кто бы говорил, не ты ли обобрал парня, когда его искалечили на дуэли? Моя работа стоит дорого, зато он снова наслаждается полноценной жизнью. А деньги с его талантами – дело наживное. Ты меня услышал. 40 000 не монетой меньше. Такой пройдоха, как ты, наверняка, многократно окупит все свои вложения. Так, что подумай над моим предложением. Дорого, очень дорого. Ну, как знаешь, думаю, и без тебя найдутся покупатели. Ладно, согласен на твои условия, Айнур, но деньги отдам только после успешной проверки. Жадный Ильнур не был готов так легко расстаться с такой огромной суммой. Справедливо. Мне необходимо 2 недели на подготовку. Договорились. Ты умеешь варить только зелье для быстрого роста источника? Не только. Интересует что? То конкретно. У моего друга проблемы с мужской силой. У друга? Да, у друга. С нажимом сказал Ильнур. Обычные средства и зелья ему не помогают. Почему? Объект, на который должно проходить возбуждение, специфический. Это как? Ты умеешь держать язык за зубами? Могу я доверить тебе секрет? Да. У одной старушки умер муж и оставил ей очень хорошее наследство. И вот, мой друг решил жениться на бабульке, чтобы после ее смерти распоряжаться ее имуществом. Но бабулька оказалась очень шустрой и хитрой. До свадьбы строила из себя умирающую, а после свадьбы преобразилась, требует от моего друга постельных утех. Иначе, говорит, что не отпишет на него свое имущество. Вот и возникла у друга такая проблема. И вам нужно, чтобы у вашего друга стоял, как у молодого жеребца, на любвеобильную старушку. Точно. Есть у тебя такое средство? 2000 золотых. Результат гарантируешь? Да. Ой, Айнур, старый мошенник, не очень я тебе доверяю. Давай так, половину сейчас, а половину после проверки зелья. Давай деньги, зелье у меня в комнате. Банковский вексель на предъявителя перекочевал ко мне в руки. Пошли за зельем, твою цену я заплатил. Глава 19. Никакой тревоги по поводу предстоящего похода я не испытывал. Был уверен, что смогу преодолеть любые трудности и достичь поставленной цели. Надеяться на авось мне не хотелось, поэтому решил пополнить запас имеющихся у меня в наличии зелий, которые могут пригодиться в походе. В поход шел 31 человек, если считать с Рейной, зелий нужно было сделать много. Уже 3 дня я занимался изготовлением своих снадобий. Это были зелья для увеличения скорости и реакции в бою, лечения, противоядия против различных ядов и некоторые другие полезные в опасном путешествии жидкости. Все зелья я варил лично, мои эликсиры превосходили по мощности воздействия все имеющиеся аналоги. Свои снадобья уже успел опробовать при походах в порталы. Они показали отличные результаты. Отпроситься у ректора удалось без труда. Я ему вкратце обрисовал ситуацию. Он пытался меня отговаривать, мотивируя это тем, что такой поход – дело весьма опасное. Но увидев, что уговоры не помогают, скрипя сердце, отпустил. Рыне после недолгих уговоров тоже удалось отпроситься. Ей разрешили пойти с нами в поход на условии, что ее долю от похода я выплачу из собственного кармана. Пришлось согласиться на такие неприятные условия. Делиться своим добром я очень не любил. Дам ей несколько тысяч, и хватит с нее, никто ее в поход не звал, сама напросилась. А значит, получит ровно столько, сколько я пожелаю ей дать. Надеюсь, добыча будет хорошая и помимо основной суммы, мы хорошо заработаем на зверье, которое будем истреблять по дороге. Для этих целей я специально приобрел несколько небольших, но вместительных контейнеров со встроенными охлаждающими артефактами. Они были очень удобны тем, что при помощи простого заклинания могли уменьшаться до очень маленьких размеров и легко помещались в кармане, а в нужный момент другим заклинанием им возвращали прежнюю форму. Эти магические штуковины были безразмерными, и туда можно было набить сотни трофеев, а потом, уменьшив контейнер, спокойно носить его в кармане. Подобные походы студентам не запрещались, даже поощрялись, ведь большая часть дохода студентов идет в императорскую казну. Ректор не догадывался, какой облом я приготовил для императора. Мое вознаграждение за участие в походе оформит как благотворительную помощь. Императору с этого не перепадет даже мелкой монетки. Благотворительная помощь налогом не облагается. Конечно, после такого кидалова его императорского величества ко мне будут вопросы, но формально я закон не нарушаю. На 4-й день в мою комнату постучали. Я подумал, что это Рейна вернулась с тренировок. У меня была полезная привычка закрывать дверь изнутри на засов. Без моего разрешения никто посторонний не мог проникнуть в мою комнату. Я только вышел из душа. На мне не было ничего, кроме обернутого вокруг бедер полотенца. Пошел открывать. Рейна видела меня голова, ее я совершенно не стеснялся. Но на пороге стояла не Рейна. Это была Инис. Одета она была в студенческий балахон. Девушка без спросу вошла в мою комнату. «Я пришла тебя поблагодарить за свое спасение», сказала девушка, когда я закрыл дверь в комнату. Быстрым движением она избавилась от балахона, оголив свое прекрасное молодое тело. Инес было 19 лет, она находилась в самом расцвете своей красоты. По земным меркам, ее тело можно было назвать идеальным. Спортивное, подтянутое, без лишнего жира, не сильно худое. Просто загляденье. У нее были красивые, аккуратные, небольшие грудки с острыми розовыми сосочками. Груди у нее были примерно 2-го размера, мой любимый размер. Почему-то мне никогда не нравились огромные размеры груди, хотя большинство мужчин на земле тащились от больших сисек. На Инес остались только коричневые дорогие туфельки, от которых она тоже быстро избавилась. Представ передо мной в своей естественной красоте, ее черный лобочек был аккуратно подстрижен, в форме треугольника. Я почувствовал напряжение в паху. Полотенце оттопырилось, показывая, что я не остался безучастным к увиденному. Инес подошла и потянулась ко мне своими губами. Она была немного ниже меня, пришлось наклонить к ней голову, и наши губы слились в страстном поцелуе. Девушка умела целоваться. Я на земле не особо уделял время поцелуям и прелюдиям, быстро возбуждался и переходил сразу к делу, что очень не нравилось моим партнершам, которым требовался предварительный разогрев, чтобы получить оргазм. А я за это время мог 10 раз разрядиться. Мне никаких прелюдий для получения оргазма не требовалось. Продолжая меня жарко целовать, Инна стянула с моих бедер полотенце, изящным движением откинув его в сторону. Разгоряченный половой орган рвался в бой. Был таким твердым, что можно гвозди заколачивать. «Ты точно уверена, что этого хочешь?» На мгновение оторвавшись от ее сладких губ, спросил я. «Заткнись и молча делай свое дело». Она снова заткнула мой говорливый рот жаркими поцелуями. Взяла мою правую руку и влила мой указательный палец в свое лоно. Внутри ее пещерки было мокро, что свидетельствовало о ее сильном возбуждении. Значит, она не притворялась. Начал ласкать ее пальчиком, она начала негромко постановать, не прекращая меня целовать. Левой рукой провел по ее бедру, сжал ее упругую, словно баскетбольный мяч, ягодицу. Никаких сил терпеть уже не было. Подхватив девушку, отнес ее на кровать. Хотел вонзить в ее разгоряченную плоть свой пылающий страстью жезл, когда девушка меня ловко опрокинула на кровать и оказалась сверху. Я не возражал. Она оседлала меня, и мы на крыльях страсти понеслись к вершинам оргазма. Я продержался недолго, почувствовав, что больше нет сил терпеть и сейчас изольюсь, попытался вынуть свое хозяйство из девушки. Но она зажала моего дружка влагалищем, не желая выпускать. Я судорожно задергался, как червяк на крючке рыбака, пытаясь вынуть, пока не поздно, но ничего не получалось. Девушка зажала его влагалищем, как тисками. На земле мне однажды, совершенно случайно, попалась статья про упражнения Кегеля. В ней говорилось, что женщины могут натренировать вагинальные мышцы до такой степени, что могут орехи колоть. Я тогда лишь посмеялся. Мне таких женщин не попадалось, и я полагал, что это все чушь. Но в этом мире нарвался именно на такую девушку. Я реально не мог вытащить, у меня началась паника, я понял, что сейчас произойдет. Остановить уже ничего было нельзя, я был на пике возбуждения и начал изливаться прямо в Инес. Проклятая мерзавка, какой же я дурак, как я мог попасться, идиот, как я мог попасться на эту незамысловатую уловку. Она все заранее посчитала, а я как тупой осел, угодил в ее ловушку. Теперь она забеременеет, придется на ней жениться, иначе я заимею во врагах еще один могущественный род. Какой же я придурок. Дверь неожиданно распахнулась, и в комнату вошла Рина. Блин, забыл дверь на засов запереть. Увидев происходящую в комнате картину, она завизжала разъяренной кошкой и вцепилась Инес в волосы, стаскивая ее с моей голой тушки. Слава богам, что я успел разрядиться, и мое хозяйство, уменьшившись в размерах, благополучно выскочило из ловушки. Девки опять катались по полу, ругались матом и мутузили друг друга. Наученный горьким опытом, вмешиваться не стал, закрыл дверь в комнату и пошел в душ. Вышел минут через 5. Девки уже закончили, сидели с разбитыми, расцарапанными мордами и вырванными клочками волосы, с жаром матерились. «Кто первый на лечение?» – спросил я, хотя ответ был очевиден. Инес пострадала намного больше, Рына выбила ей 2 передних верхних зуба, вырвала несколько клоков волос и разбила сильно голову, приложив несколько раз лицом об тумбочку. Ну и фингалы, под обоими глазами, совсем не красили девушку. Рына пострадала не так сильно. Фингал под глазом, проплешина на голове и разодранная ногтями щека. Начал с Инес, вызвав недовольный взгляд Рыны. Она надеялась, что я ей первой окажу помощь. На лечение обоих девушек ушло несколько минут. «Ты чего на нее накинулась? Я тебе не муж, имею право заниматься любовью с любой девушкой. Прости, не удержалась. Увидела, как эта тварь на тебе скачет, и не сдержалась. Да, еще курва, и стонет на всю академию. Инес просто зашла поблагодарить меня за свое спасение и сделала это удобным для нее способом. А ты, Рына, не разобравшись, сразу в драку лезешь. Быстро помиритесь и забудем это недоразумение. Думал, меня пошлют на 3 буквы с моими миротворческими предложениями, но ошибся». Девушки, скорчив недовольные мины на лицах, начали нехотя извиняться перед друг другом. «А теперь давай с тобой все обсудим», — обратился я к Инес. «Я не собираюсь на тебе жениться, и твой будущий ребенок не изменит моего принятого решения». «Какой ребенок? Я когда шла к тебе, выпила зелье для предотвращения нежелательной беременности. Ты много о себе возомнил, простолюдин. Если я пришла тебя отблагодарить за свое спасение, это не значит, что хочу выйти за тебя замуж. Я, конечно, не успела тебя познать в полной мере, эта дура помешала. Но будь ты самым лучшим любовником на планете, я бы за тебя все равно не вышла. Это еще почему? Ты простолюдин. Я дворянка очень знатного рода. За меня приходит свататься такие родовитые дворяне, которым ты и в подметки не годишься. Вот это сейчас обидно было, подал голос Айнур. Может, понос на нее наслать, чтобы поумнела? Да, это сраные дворянчики, нам в подметки не годятся. Надеюсь, я достаточно тебя отблагодарила. Ну, не знаю, нас прервали на самом интересном моменте. Да, ты от счастья должен прыгать, простолюдин, что поимел родовитую дворянку. Тут я бы поспорил. Лично у меня сложилось ощущение, что это она нас поимела, высказал свое мнение Айнур. Я бы повторил. Да, пошел ты. Итак, достаточно, тебя отблагодарила. Стоять, рявкнул я. Инес замерла у двери и удивленно на меня посмотрела, не привыкла, чтобы простолюдин на нее голос повышал. Тебя хотят убить. С чего ты это взял? Твой приступ был вызван искусственно. Что за бред ты несешь? Это правда. Против тебя колдовал сильный маг, некромант. Он оказывал влияние на тебя с большого расстояния. Этого не может быть. Вся Академия хорошо защищена от внешнего магического воздействия. Этот некромант, видимо, очень силен, раз смог обойти защиту. Я тебе не верю. Ты хочешь меня запугать? В следующий раз меня может не оказаться рядом. Подумай, кто может желать твоей смерти, и постарайся решить эту проблему. Я в твои спасители не нанимался, хотя благодарить ты умеешь очень хорошо. Девушка ушла, а Рейна набросилась на меня с обвинениями. Тебе, что меня мало? Может, я жирная, или стала уродиной, или у меня некрасивое тело? Ты не стесняйся, скажи. Отличное у тебя тело. Так, чего тебе не хватает? Я ни с кем, кроме тебя, не сплю. Исполняю все твои прихоти, выполняю даже самые постыдные твои желания, а ты предпочел мне эту Инес. Это потому, что она более знатного рода. Да, успокойся ты, она просто поблагодарила меня за спасение. Никаких отношений у нас не будет, ты же сама все видела. Я тебе ничего конкретного не обещал, ты мне не жена. Хватит ревновать, если честно, ты меня уже этим достала. Я докажу тебе, что я лучше этой сучки. Стремительно освобождаясь от одежды, сказала Рейна. В Инес она видела конкурентку. Я был очень лакомым призом, будущий придворный лекарь императора. Рейна не хотела меня упустить из своих цепких ручек и желала развести на женитьбу. Но этого не желал я. Если пришлось бы выбирать между Рейной и Инес, я бы остановил свой выбор на второй девушке. У Инес богатый род, обладающий связями. Такие родственники могли мне в будущем очень пригодиться. На земле я любил почитать форумы пикапа и знал, как кадрить девчат. Если я захочу, то легко сделаю Инес своей любовницей или даже женой. И насрать, что она высокородная дворянка, а я обычный простолюдин. Но проблема в том, что она может и не дожить до свадьбы. Нужна помощь ей с решением этой проблемы. После магического воздействия на жертве на 2 недели остается след колдовства. По этому следу можно вычислить колдовавшего мага, а через него уже выйти и на заказчика. Рейна отдавалась мне, как в последний раз. Очень ей не хотелось меня уступать Инес. И после такого бурного секса я даже на мгновение подумал, а может, все-таки позвать замуж Рейну. Такая умелая любовница мне однозначно пригодится на моем жизненном пути. Зачем тебе эта нищенка? Оставишь ее в любовницах, а женись на богатой даме. Инес, вполне неплохой вариант. Красивая и в постели хороша, наставлял меня на путь истинный Айнур. Но расслабляться в этот день мне было еще рано. Только мы закончили с Рейной свои сексуальные развлечения, как в дверь снова забарабанили. Кого там нелегкая принесла? Зло спросил я, натягивая штаны. Вы дадите мне отдохнуть? Открыл. На пороге стоял взбешенный Ильнур. Выглядел он не лучшим образом. Он был красный от злости. Его белый плащ был усеян винными пятнами, волосы взлохмачены, под глазами у него были темные круги. Выглядел он очень уставшим человеком. «Ты, что мне продал, негодяй?» – заревел с порога он, испепеляя меня взглядом. «Не подействовало?» «Подействовало. Еще как подействовало!» – ревел Ильнур, не скрывая своей ярости. «Так, чем вы тогда недовольны?» «Не понимая, в чем состоит его претензия», – спросил я. «Чем я недоволен, мерзавец?» «Да, я едва ли не до смерти заездил старушку. Вдова Альенис благодарила меня, после каждого раза, говорила, что в меня вселился бог любви и что я лучший любовник в мире. А я все не мог успокоиться и снова ее брал, как будто передо мной не двухсотлетняя, беззубая старуха, а первая красавица столицы. Вы добились своей цели, все имущество обещала мне завещать, а это минимум 500 тысяч золотых, ее муж был весьма богатым человеком. И тут, на седьмом разе, она с блаженной улыбкой на лице отлетает к богам. Меня чуть инфаркт не хватил, столько усилий на нее потратил, едва откачал и вернул на этот свет. Все же, закончилось хорошо. Хорошо, я в этом не уверен. После семи раз у меня продолжало стоять, как у молодого коня, что я только не делал, чтобы убрать эрекцию, не помогала ни магия, ни зелья. Пришлось ехать в бордель. 3 дня без перерыва, я только и мечтал о сексе, я был как оголодавший без сучки, кобель. Меня прокляли все местные жрицы любви, они теперь работать неделю не смогут. Пришлось штраф заплатить мамаше Мо, распорядительнице этого притона. 1000 золотых спустил на женщин, по твоей милости. Дозировку некоторых травок нужно понизить, я не успел проверить это зелье, ехидно сказал Айнур. Вторую часть денег можешь не отдавать, доработай зелье, и в качестве компенсации за нанесенный мне ущерб, сделай мне 2 зелья, бесплатно. На самом деле, очень полезное зелье, но требует доработки. Скольким мужчинам, страдающим от полового бессилия, могло бы помочь твое средство? Но от зелья в таком варианте можно запросто умереть. Я не отлетел к богам, лишь потому, что постоянно себя поддерживал магией жизни. Когда Ильнур ушел, засел за изготовление зелий для похода. Завтра решил обязательно навестить родителей, я был уверен в своих силах, но вдруг не вернусь живым из этого похода. Погода на улице стояла хорошая, решил пройтись до дома родителей пешком. Благо, идти было недалеко. Отпустите. Оставьте меня в покое. Мой отец вас всех убьет. Неподалеку от меня из остановившейся, возле идущей по улице молодой девушки, кареты, выскочило 3 парней. Судя по одежде, молодых дворян. Они были пьяны и собирались изнасиловать девушку, пытаясь насильно затащить ее в свою карету. Девушка упиралась, но силы были явно неравны. Я поспешил на помощь. А ну, оставили девушку в покое. Рявкнул, подбегая я. Одурманенный алкоголем, один из молодых дворян выхватил из-за пояса кинжал, кинувшись на меня, с криком «Зарежу!». Его не смутило, что перед ним стоит архимаг, скостовал ослабленный магический кулак и ударил им противника в живот. Тот заорал от боли. Даже в ослабленном варианте кулак бил очень сильно и доставлял массу неприятных ощущений. Второй дворянчик обернулся на крик товарища и потянулся за оружием. Атаковал его магическим кулаком в лицо, швырнув на пыльную дорогу. Успел увидеть, как на землю упало несколько его выбитых зубов. Третьего схватил за шкирку магической рукой и как кутенка отшвырнул в сторону. Не заботясь о сохранности его костей, при приземлении эти мерзавцы порвали на девушке платье. Она испуганно прижимала края разорванного на груди платья. Девушка испуганно смотрела на меня, не зная, чего от меня ожидать. Тут появился кучер с шипастой дубиной в руке. «Да, ты знаешь, на кого ты напал. Тебя в порошок сотрут. Это клан». Договорить я ему не дал, врезав магическим кулаком в лицо. Мне было плевать, из какого клана эти твари, посмевшие напасть на девушку. По-хорошему, нужно было всех прикончить, они это заслужили, но не хотелось наживать себе новых врагов. «Вам нужна помощь, давайте я провожу вас до дома». Я шла к своему отцу. Он мастер боевых искусств. У него неподалеку своя школа. «Я благодарна вам за помощь. Меня зовут Кирана. Я Ишар, архимаг магии жизни и студент магической академии. Не стоит меня бояться, я не причиню вам вреда». Провел девушку до школы ее отца. Она приглашала зайти в гости к ее отцу, но я, сославшись на срочные дела, пошел в дом, где временно проживали мои родители. Глава 20. Родители очень обрадовались моему приходу. По счастливому стечению обстоятельств, отец и мать в этот день оба оказались дома. Мои приемные родственники не привыкли сидеть в деревне без дела и уже нашли работу в городе. Отец устроился работать грузчиком в порт, там всегда требовались крепкие мужчины. Труд был физически тяжелым, но платили за него неплохо. Отцу такая работа оказалась по силам. Мать работала в лавке у старьевщика, чинила поношенную одежду, которую хозяин лавки скупал большими оптовыми партиями за мизерные деньги. И после ремонта продавал поштучно, в несколько раз дороже первоначальной цены. Один большой тюк с вещами стоил 2 золотых, а после ремонта и поштучной продажи вещей, прибыль составляла до 6 золотых. Сестра тоже не бездельничала, помогала матери в лавке. Крепко обнявшись, сели пить чай со сладостями, которые я принес. Разговаривали про академию, про мои успехи, про портальные охоты. Родителям была очень интересна моя новая жизнь. Несмотря на протесты моих приемных родственников, оставил им вексель на 5000 золотых. Зарабатывал я неплохо, мог позволить себе такие траты. Да, и поход, в случае успеха, обещал принести солидную прибыль. Пробыв с родителями до самого вечера, попрощался и, остановив проезжающего мимо извозчика, с комфортом отправился обратно в академию. На следующий день, когда я решил зайти в столовую перекусить, у меня произошел неприятный инцидент с одним из дворян. Только этого мне не хватало. Очень не хотелось наживать новых врагов. Проходя мимо, один из студентов, судя по гербу на одежде, дворянского происхождения, специально толкнул меня плечом. Это произошло на глазах у всех присутствующих в столовой людей. Проигнорировать такое хамское поведение я не мог, да и не хотел. Люди должны уметь отвечать за совершаемые ими поступки. Набрав силу, я уже не был тем деревенским мальчиком для битья, которого все могли безнаказанно унижать. С полным слиянием разумов у меня и характер сильно поменялся. Я стал дерзок, амбициозен, вспыльчив. Передались черты характера архимага Айнура, поселившегося у меня в голове. Сейчас я готов был испепелить наглеца на месте, невзирая на последствия. Я развернулся лицом к грубияну. «Советую тебе извиниться», — грубо и резко сказал я. «Перед кем? Перед тобой, срань простолюдинская?» Едко, нагло ухмыляясь, спросил дворянин. «Говно деревенское», — добавил он и с презрением на лице, плюнул мне под ноги. Здесь этот жест считался знаком глубочайшего неуважения. Я заехал ему ладонью по щеке. Таких оскорблений я больше не собирался терпеть. Я прекрасно понимал, что это была провокация в мой адрес. Меня хотели спровоцировать на дуэль. И, что, возможно, я снова иду в приготовленную моими недоброжелателями ловушку. Но укротить вспыхнувший в душе гнев я был уже не в состоянии. Мне было непонятно, для каких целей дворянин все это затеял. Решил самоутвердиться за мой счет, так, я намного сильнее его в магии. Прилюдно унизить, а смысл, я его унизил в ответ, намного сильней, своей пощечиной. Убить меня, нет, глупо. Убийство будущего императорского лекаря, владыка никому не простит. Его, конечно, могли нанять на мое убийство, но в честном бою, я без особого труда одержу над ним победу. Или этот дворянин тоже планирует выставить против меня обкастованного наемника, но так, теперь такое не прокатит. С того боя, я значительно расширил свои возможности и теперь, легко бы справился с тем наемником. Не зря, я усердно развивал источник, пришло время начинать пользоваться своими умениями. И своих врагов я щадить не собирался. «Вызываю тебя, мразь, на дуэль», — рявкнул я. «Принимаю вызов», — расплылся в широкой улыбке дворянин. Видимо, он достиг поставленной цели. Несмотря на полученную от меня пощечину, негодяй лучился довольством. «Я тебя с землей перемещаю, глаз вынету через жопу», не желая успокаиваться, уже орал я. «Простолюдин, тебе знаком дуэльный кодекс?» Спокойно, словно не замечая моего бешенства, спросил дворянин. «Знаком. Я имею право, как вызванная сторона, на выбор оружия. Выбирай», поняв, что тут кроется подвох, зло бросил я. «Мечи», победно сказал дворянин. «Я выбираю дуэль на деревянных мечах. Убивать не буду, а вот, проучить тебя, давно пора. Заодно, и за пощечину, мне заплатишь своей кровью». Я похолодел. В мечном бою я был очень слаб, дворянчик об этом прекрасно знал. Поэтому и выбрал такое оружие. В отличие от меня, у него имелась хорошая подготовка в мечном бое. Не стоит думать, что деревянные мечи безопасны. При должном умении ими можно нанести очень серьезный вред. Мне очень не хотелось опозориться, проиграв этому дворянину и признать свою слабость. Но отказываться от дуэли на глазах у всех присутствующих в столовой студентов было стыдно. «Когда состоится дуэль, поешь и выходи на тренировочную площадку. Я тебя буду ждать там. И пошевеливайся, у меня еще много дел на сегодня запланировано». Прежде чем я смог дойти до подавальщицы, ко мне подскочил еще один дворянин и отвесил мне смачного леща. «Да, блин, вы что сговорились? Это случайность, или дворяне, сговорившись, решили нанести по мне двойной удар. Такую грубость прощать не собирался и отвесил второму дворянину ответного леща. Тот не удержался на ногах и растянулся на полу. Ярость придала мне сил. Дуэль, до смерти. Рявкнул мне в лицо, красный как рак от стыда, парень. Не ожидал, что простолюдин пощечиной свалит его с ног. Причина, ты обесчестил мою девушку. Ты заплатишь за ее унижение своей смертью. Кто твоя девушка? Кого ты имеешь в виду? Ты меня с кем, то путаешь, парень. Сказал я, прекрасно понимая, что второй дуэли не избежать. Я говорю про Инес. Я ухаживаю за ней и планирую жениться. Ты использовал ее, как шлюху. Чем обесчестил, на глазах у своей мерзкой подруги, предпочитающей дворянам, простолюдинов. Она сама ко мне пришла. Ты мог отказаться, но ты предпочел насладиться ее унижением. А твоя мерзкая шлюха, Рына, кинулась на нее с кулаками, на глазах других студентов. Я выбираю оружие дуэли, будем драться магией, сказал я. Хорошо, я согласен на это условие. Сразу тебе говорю, простолюдин, что с моей стороны будет выставлен наемник. Я не собираюсь рисковать своей жизнью в бою с тобой. Проклятие, нарвался сразу на две дуэли, и обе в один день. Быстро поел и отправился на тренировочную площадку. Не хотелось затягивать с этим делом. Там уже собирался народ. И откуда только так быстро новости узнают? Не успел поесть, как вся академия уже в курсе, что у меня назначено на сегодня две дуэли. Айнур был родом из дворян и когда, то неплохо управлялся с мечом. Но знать и уметь – это совершенно разные вещи. Нетренированному телу Ишара, который всю жизнь прожил в деревне, никак не давалась наука мечного боя. Видно, сегодня меня отлупит деревянным мечом, спустив с небес на землю, показав, что не так уж я и крут. И что будем делать, Андрюха? У дворянчика хорошая подготовка, он смешает нас с пылью. Проигрывать нам нельзя, это позор. Неужели у тебя не припасено на такой случай каких-то трюков? Все мои трюки связаны с магией, а мы будем драться в специальном куполе, где установлены блокирующие магию артефакты. Мой противник был уверен в себе и лучился самодовольством. Это был молодой, темноволосый, парень 19 лет. Он был очень красив. Меня кольнул укол зависти. Я на фоне него выглядел как гадкий утенок, так и не превратившийся в лебедя. Парень обнажился до пояса, показывая окружающим свое мускулистое тело. Со стороны женской половины раздались одобрительные возгласы. Мне тоже пришлось оголиться. Мое обычное тело ни у кого не вызвало восторга. Блин, а ведь так хотелось услышать что-нибудь приятное в свой адрес. Я хоть и не был уже прежним толстяком, но мышечной статью похвастаться не мог, в связи с тем, что не уделял достаточного времени тренировкам. Главным моим оружием была магия. Решил, что нужно больше времени уделять своему телу. Нас загнали в прозрачный, просторный внутри купол, который создавали расположенные вокруг артефакты. В этом куполе невозможно было применить магию. Бойцам оставалось рассчитывать только на свои физические возможности и умения. Наши деревянные мечи напоминали самурайские катаны, только в более укороченном варианте. Прозвучал приказ распорядителя к началу дуэли, и мой противник сразу атаковал. Я сразу вынужден был уйти в защиту, об атаке не могло быть и речи. Противник был настоящим мастером в бою на мечах и стремительно атаковал, обрушив на меня град молниеносных ударов. Двигался мой соперник поразительно быстро для обычного студента. Часть ударов мне удалось отбить. Все-таки я тоже тренировался на плацу некоторое время. Плюс знания Айнура оказывали небольшую помощь, но остальные удары противника достигли своей цели. Мечи были сделаны из очень твердой породы дерева и при ударах оставляли на теле болезненные синяки. Я уже на первой минуте заработал несколько таких синяков на руках и ногах. Пытался отступать, но достигнув стены купола, получил толчок в спину. Выпускать меня купол не собирался. В последний момент я чудом избежал удара в лицо, иначе вражеское оружие вошло бы мне в глаз. Удар прошел вскользь и распорол мне правую щеку. Мое неумелое сопротивление продолжалось не более 2 минут. Затем противник выбил у меня оружие и принялся избивать мечом. Я лишь пытался прикрыться руками от сильных ударов. Заработал вдобавок к имеющимся синякам несколько кровоточащих порезов на руках и лице. Избивающий меня дворянин, оказавшись у меня за спиной, отвесил мне хорошего, звучного пинка под зад. Это было очень обидно, За дуэлью наблюдала почти вся академия, и унижение мое было прилюдным. «Отдай мне на время тело, иначе мы проиграем», — ревел взбешенный Айнур. «Я постараюсь спасти нас от поражения. Я заставлю заплатить эту тварь за пинок по моей заднице». После моего согласия Айнур, словно новорожденного кутенка, зашвырнул мое сознание в дальний угол, получив полный контроль над моим телом. Я в очередной раз превратился в стороннего наблюдателя. Ограничений в дуэлях на мечах фактически не было. Не используй магию и старайся не убить соперника, если дуэль не до смерти, вот и все правила. И Айнуру это было на руку. Ради победы архимаг готов использовать самые подлые приемы, но все, как обычно, пошло не по плану. Перехватив летящий мне в брюхо вражеский меч, Айнур рывком вырвал его из рук соперника, отшвырнув в сторону. Затем молниеносно атаковал противника кулаком в лицо, вернее, попытался проделать это действие. Обезоруженный противник быстро сориентировался, легко увернувшись от моего летящего кулака, нанес ответный удар мне в грудь. Удар был так силен, что я отлетел на пару метров назад, упав на спину. Хорошо хоть ничего не повредил себе при падении. Мне подумалось, что парень схватит сейчас меч и продолжит меня избивать, но ошибся. Противник начал делать странные движения руками, словно подпитывал свое тело энергией из окружающего пространства. Айнур не собирался сдаваться. Вскочив на ноги, он кинулся в атаку. Архимаг Айнур создал гремучую смесь, смешав приемы рукопашного боя с приемами когда-то просмотренных мною боевиков. Но противник был не промах, он тоже владел неким видом боевых искусств. Его стиль мне напомнил монахов Шаолиня. Во времена моей молодости были очень популярны фильмы про ниндзя и монахов, владеющих искусством кунг-фу. Я сразу же получил яростный отпор. Парень двигался с нечеловеческой скоростью, недоступной обычному человеку. Я, конечно, могу ошибаться, но мне показалось, что парень измененный, а значит, очень быстрый и опасный противник. Айнур тоже максимально ускорил нашу тушку, но мы явно проигрывали измененному в скорости. Наше тело работало на пределе своих возможностей. Яростно колотилось сердце. Я подумал, что Айнур может угробить наше тело, и я не успею осуществить своих далеко идущих планов. Но тело пока, хоть и с трудом, но справлялось с возложенной на него нагрузкой. Нужно было торопиться, иначе наше тело просто упадет от сильного истощения. На этой планете люди были намного крепче землян. На Земле, если бы я выкинул такой фокус с телом, быстро бы откинул педали. Парень превратился в настоящую машину для убийства. С первых же ударов парень достал меня согнутыми пальцами в плечо и разорвал там кожу. У него были очень мощные пальцы, если бы я не успел отклониться, он бы вырвал из плеча кусок мяса. Его пальцы словно были сделаны из стали. Мы схлестнулись в яростном бое, обрушивая друг на друга поток жестоких ударов. Айнур несколько раз оказывался на земле, но каждый раз вставал и снова бросался в бой, подобно безумцу. Вражеские удары не прошли для нашего тела бесследно. Правая щека, кровавым лоскутом, болталась возле подбородка. Под глазами наливались темные синяки, нос был сломан, лицо заливало кровь. Тело тоже было в крови. Ребра вроде не были сломаны. И это радовало. Айнур окончательно превратился в берсерка и под градом ударов, как танк, шел вперед, молотя противника кулаками. На наше счастье, парень не мог долго сохранять скоростной режим. Он очень быстро съедал ресурсы организма, поэтому снова превратился в обычного, хоть и быстрого, человека. Айнуру удалось под градом ударов прорваться к противнику и прыгнуть на него, ударив головой в лицо. Парень был прижат к земле и пытался выскочить, а Айнур яростно молотил его кулаком в лицо. Когда парень затих, наше тело тоже лишилось сознания. Судьи могли засчитать ничью, мы оба пребывали в бессознательном состоянии, но мне присудили победу. Все-таки я лишился сознания после своего противника. Айнуру понадобилось совсем немного времени, чтобы привести мое тело в изначальное состояние. «Как себя чувствуешь? На вторую дуэль сможешь выйти или перенести?» — спросил меня распорядитель дуэли. «Давайте на завтра перенесем, сил вообще не осталось». «Хорошо». После лечения я чувствовал себя неплохо, но было сильное истощение организма. Сил действительно почти не осталось. Даже ноги меня толком не держали. Несколько студентов добровольно вызвались проводить меня в столовую, а потом и в мою комнату. Всех впечатлил мой бой. Я показал себя сильным бойцом, а победителей везде любят. В столовой съел 4 порции обычного человека и только после этого почувствовал насыщение. И как только в меня столько влезло, едва добрался до кровати, как провалился в глубокий сон. Рядом, что то обеспокоенно кудахтала Рына, но я ее уже не слышал. Утром чувствовал себя неплохо, но все равно выпил одно из своих лечебных зелий. Мне предстояла опасная дуэль, организм не должен был дать сбой в самый неподходящий момент. Самостоятельно сходил в столовую. Вместо того, чтобы наслаждаться вкусной едой, все обсуждали мой вчерашний бой. Завидев меня в столовой, приветствовали радостными криками. Большинство студентов были настроены по отношению ко мне благожелательно, что не могло меня не радовать. После завтрака мне предстояло сразиться еще в одной дуэли, на этот раз магической. Против меня опять выставит наемника. Нужно постараться не ударить в грязь лицом. Пока кушал и размышлял о предстоящей дуэли, ко мне подошел мой вчерашний противник. Я напрягся. Не хотелось снова с ним выходить на дуэль. Вчера я выжил с большим трудом. И если бы не целительная магия Ильнура, вполне мог погибнуть. Парень сел ко мне за стол. «Привет. Подошел тебе сказать, что ты отличный боец. Спасибо. Ты тоже очень хорош в бою. Отец меня с детства тренировал, давал пить зелья, укрепляющие тело, повышающие силу и скорость. Я мастер шаоцу. Это такой стиль боевого искусства. Я, конечно, неизмененный, но очень быстрый. Благодаря зельям меня в академии никто не мог победить. А ты смог. Уважаю сильных бойцов. Будешь мне другом? Тебя не смущает тот факт, что ты меня вчера едва не убил? Нет, на дуэли всякое может случиться, не держи на меня зла. Зачем ты вообще все это затеял? Завидовал. Я потомственный дворянин, простолюдин, лучший студент академии. Меня это сильно бесило. Вот, хотел немного поучить тебя уму, а в итоге сам нарвался. Бывает, философски сказал я. Я тебя должен обязательно познакомить со своим отцом, он лучший мастер шаоцу в столице. Если после магической дуэли будешь в состоянии, приглашаю тебя к нам в гости. Пообещав зайти к ним в гости, я отправился на тренировочную площадку. Такого сильного парня лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Меня попросили подождать, пока соберутся все зрители, желающие посмотреть мою дуэль. Предстояло мне сражаться с худощавым мужчиной, средних лет. Он тоже являлся младшим архимагом. Так, что бой будет проходить на равных. Разумеется, наемник был хорошо обкастован, но я учел свою прежнюю ошибку, и на этот раз у меня было чем удивить противника. Ему мой сюрприз очень не понравится. Дождавшись всех желающих поглазеть на наш бой, мы зашли в защитный купол. Едва распорядитель дал команду к началу боя, в меня полетели 12 огненных шаров. Я лишь улыбнулся. Успел уже наложить заклинание отражения. Все пущенная в меня магия отразится в противника, не причинив мне никакого ущерба. Ранее мне это заклинание было недоступно. Данное заклинание я нашел, копаясь в библиотеке академии. Там порой можно было отыскать даже запрещенные заклинания и древние свитки. Заклинание отражения содержалось в забытой старой книге и требовало не менее 10 уровня магии. Я надеялся, что оно неизвестно моему противнику. Все шары, ударившись о невидимую преграду, полетели обратно к выпустившему их архимагу. Каждое попадание снижало защиту его каста. Противник, видимо, не сразу понял, что произошло, и пустил еще 15 огненных шаров в мою сторону, надеясь пробить мою защиту. И для результативности добавил вдогонку вереницу оранжевых молний. И все это добро полетело обратно к нему, уничтожая его каст, вынуждая ставить защиту, поддерживаемую собственной магией. Но это были не все мои сюрпризы. Прочитал еще одно заклинание. Защита врага на мгновение исчезла. Мне хватило этого краткого мига, чтобы накинуть на тело мага 20 присосок и начать стремительно откачивать его ману. Противник не понимал, что происходит. Его мана словно утекала в огромную дыру. Мой источник буквально разрывало от переполнившей его маны. Я начал выпускать по ослабленному противнику фаерболы, окончательно разрушая его защиту. «Не убивай, сдаюсь!» — истерично завопил архимаг, наемник, когда его защита лопнула, оставив его беззащитным. «Признаю свое поражение!» «Ишар! Ишар! Ишар!» — сканировали зрители, довольные моей скоротечной победой. Видно, второго дворянчика в академии не очень любили. Ко мне подбежала Рейна и со слезами на глазах, прилюдно, бросилась мне на шею. Моя девочка переживала за меня, и я чувствовал, что это не притворство. Это замечательно, когда есть на планете человек, который искренне тебя любит. Глава 21. Моего недавнего противника, с которым мы неожиданно стали друзьями, звали Харол. Как и обещал парню, после дуэли отправились в гости к его отцу. Свои обещания, данные людям, по возможности, я старался выполнять. Студенты третьего года обучения имели свободный выход в город. Отпрашиваться следовало только в случае, если покидаешь академию на продолжительное время. На каждом студенте стояла магическая метка, по которой легко вычислялось его местонахождение. Поэтому ректор нисколько не опасался побега студентов. Да, и не возникало ни у кого из студентов такого желания. Академия являлась стартовой площадкой для создания карьеры мага, а профессия мага в этом мире считалась почетной и приносила большие деньги. Пока шли, Харол не переставал трепаться о своем отце, рассказывал, какой он могучий и умелый воин, и что самые крутые ученики учатся только в школе его отца. Я слушал вполуха, не особо любил хвостунов. Я подобно магниту постоянно приманивал на свою задницу неприятности. Не избежал я их и в этот раз. Внезапно, со всех сторон, начали появляться вооруженные люди в черных масках. И где они только прятались? Навскидку их было около 30 человек. Окружали они нас, явно не с добрыми намерениями. Опять засада. И кто их нанял на этот раз? Ребята в масках не были любителями долгих прелюдий. В меня полетело сразу несколько арбалетных болтов. Три из них сумел отбить своим мечом быстрый Харол. Дворяне имели право на постоянной основе носить на поясе настоящие мечи. Я не являлся дворянином, мне приходилось рассчитывать только на свою магию и амулеты. В очередной раз от убийства мое тело спасли защитные амулеты, отразив летевшие в меня оставшиеся арбалетные болты. Медлить было нельзя, необходимо срочно действовать. Атаковал противников шипами. Раздалось несколько вскриков раненых людей, которым шипы пробили ноги. Пустил в нападавших россыпь огненных шаров. Несколько нападавших, упав на землю, с душераздирающим криками, катались в пыли, пытаясь погасить пламя. Но все попытки сбить огонь не привели к успеху. Пламя было магическим и заканчивало свое действие лишь с угасанием заклинания. Массовыми заклинаниями бить не мог. Харол ворвался в толпу и яростно рубил противников своим острым, как бритва, мечом, забыв, что он тоже боевой маг. Мне очень не хотелось зацепить парня. Пришлось выбивать врагов одиночными огненными шарами и молниями. Магия была весьма эффективна, но основной урон наносил Харол. Содержимостью демона он лишал врагов их жизней. От противников, которые вместо попыток убежать, атаковали, отлетали пальцы, руки, головы, попавшие под смертоносный вихрь ударов Харола. Нам понадобилось не больше 5 минут, чтобы уничтожить почти всех нападавших. Одного оставили в живых для допроса. Выяснилось, что хотели убить меня, кто бы сомневался. А заказ прилетел от братьев Райсбергов. Я не знал, кто это такие и почему решили меня убить. Что ты не поделил с Райсбергами? Спросил Харол. Даже не знаю. Мерзкий род. Пока жив был их отец, он держал братьев в узде. А после его смерти они творят, что хотят. Представляешь, сестру мою хотели обесчестить, твари. Сильный род, больше гонору. Раньше род был богатым, хоть и небольшим. Их род, как и наш, состоит из всего одного клана. Глава рода Райсбергов большую часть своих богатств пропил и проиграл в карты. Очень азартный был человек, а наследники довершают начатый им процесс. Харол меня удивил, кинувшись сразу после допроса пленного оббирать трупы. Действовал он профессионально, было видно, что это не первый его подобный опыт. Мне он заливал в уши, что принадлежит к знатному дворянскому роду Харуканов и что его отец на своем обучении зарабатывает приличные деньги, а сам не брезгует прибрать добро с убитых. Денег при нападавших не нашлось, пришлось довольствоваться оружием и одеждой. Наниматель даже не позаботился снабдить этот сброд амулетами физической и магической защиты. Послал эту погонь на убой. Все найденное добро Харол завернул в плащ одного из убитых. Я поступил схожим образом со своей частью добычи. Лавка скупщика оказалась неподалеку, и мы стали богаче на пару золотых. Харол, помнится мне, ты меня заверял, что твой род знатен и богат. Так и есть. Зачем? Тогда ты обобрал трупы. Ради парочки золотых. Так отец мне не дает денег на трактир и прочие развлечения. Вот и приходится самому крутиться, добывать деньги для веселой жизни. Он говорит, что в академии меня кормит, поит, этого достаточно для жизни. А спонсировать мои глупости он не собирается. А хочется и винца попить, и с опытной женщиной побыть, а все это стоит приличных денег. Ты был в желтом фонаре, видел бы, ты, какие там сочные девушки. С твоей внешностью, у тебя в академии, наверное, нет отбоя от девушек. Зачем ты шляешься по злачным местам? Да ты прав, но хочется разнообразия. Ты пробовал сразу с двумя, а с тремя, обязательно, попробуй, тебе понравится. Давай, как-нибудь вместе сходим в желтый фонарь. Ты заплатишь, а я помогу тебе окунуться в пучину столичного разврата. Это без меня, мне вполне хватает Рыны. Хорошая девочка, был с ней несколько раз, пока ты не объявился. Теперь, кроме тебя, никому не дает. Далеко еще, до школы твоего отца, почти пришли, сейчас за угол повернем, там и будет школа. Место мне оказалось знакомо. Именно сюда я проводил спасенную на улице девушку. Хотя, я и до этого уже понял, что Харол, брат, спасенной мною девушки. В гости я шел не просто так, хотел попросить мастера заняться моим обучением. Жизнь придворного лекаря не для меня, отработаю 5 лет на императора и попытаюсь найти способ уйти с его службы. Я был уверен, что умение махать мечом мне может пригодиться в жизни. Стоило научиться этому искусству, хотя бы ради дуэли.